Теперь обобщение. Взойдя на гору превосходную, владыку гор, пик Коршунов, явив чудес на шесть видов сотрясений почвы и светом тысячи миров наполнив, провозгласил прекрасно Муни славным голосом, глубокую пражня Парамиту, мать величайшую, рождающую всех святых сынов, подобной душе путей и сутр, и тантр. Обретший предречение герой Нагарджуна растолковал ее как надо. Это толкование лучшее, прославленная коренная мудрость, а ясное, как солнце объяснение, сын победителей Буддаполита сочинил, постигнув глубоко его прекрасные идеи. Наставник Чандракирти разъяснил его подробно в своем трактате превосходном «Ясные слова». Их безупречная система – способ совмещать иллюзии, подобные бессамостные вещи, с зависимой функциональностью сансары и нирваны. Изложен вкратце здесь легко, понятным языком. Друзья, глубокие мадхьямы текста изучая, нам трудно совместить в уме отсутствие самобытия с зависимым происхождением, причин и следствий. Но такова срединная система. Коль положиться на такие речи, превосходно. Иначе, ежели ошибки, что вменяете другим, как следует отбросить сами не способны, ссылаясь на отсутствие в просангике системы, учитесь дальше. Пусть это разъяснение, понятные методики искания воззрения, при помощи святых отца и сына сочинений, послужат долголетию учения победителя.